об одной ошибочной гипотезе. Недавно вышла в свет неопубликованная книга известного за рубежом нашего структуралиста Ибанова «Корни современного испокон веков ибанского языка». В ней утверждается, что слово «губа» возникло независимо от западноевропейского слова «гауптвахта». Оно произошло от татаро-монгольского слова «гебе» – «губить». От него, в свою очередь, образовалось слово «губерния». Путем анализа выражения пошла писать губерния с помощью электронных вычислительных машин в Институте прикладной губотерапии. Вычислили, что слово «губерния» сначала обозначало множество умеющих писать, находящихся в сфере внимания губы. И лишь потом, когда под контролем губы оказались все прочие стороны социального бытия людей, губерния стала территориальной единицей. На этом основании зарубежный и по определению реакционный социолог Ибанов высказал оригинальную, но далеко не новую гипотезу относительно преодоления татаро-монгольского ига и ликвидации его последствий. Согласно этой гипотезе, дело обстояло не так, будто мы уничтожили и изгнали татаро-монгола. Как раз наоборот, татаро-монголы уничтожили и изгнали нас, и навсегда остались на нашем месте. Дав автору этой, с позволения сказать, гипотезы достойную отповедь, наш сотрудник Ибанов лишний раз подтвердил, что губа возникла вместе с семьей и частной собственностью.